«Только не тяните кота за хвост», — буркнул Кремер, усаживаясь. «Роуклифа ждут в участке. Что там у вас за запись?» «Мне придется сделать маленькое отступление», — сказал Вульф. «Вам должно быть знакомо имя Деннис Коупс». «Да, я его слышал. Один из КВСовской своры». «Я его знаю», — подтвердил Роуклиф. «Он метит на место мира». Вульф кивнул. «Да, такие слухи ходят. Насколько вам известно, объявление миссис Одел появилось в прошлый вторник, 6 дней назад. В четверг вечером к нам пришел мистер Коупс и заявил, что готов предоставить нам кое-какие сведения на условиях, указанных в объявлении. Так он и сделал. Весь разговор мы записали, и сейчас вы его услышите. Арчи!» Мне оставалось только дотянуться до угла стола и повернуть один рычажок. Магнитофон – прелестнейшая игрушка. Обошелся нам в $922.50. Мы знали, что запись получилась качественная, потому что прослушивали ее уже 3. Послышался голос Коупса. «Хорошее вам состряпали объявление. Любой человек, который свяжется с Ниро Вульфом или с его помощником по поводу этого объявления, автоматически соглашается на данные условия. Но трюкачи! Какое агентство?» «Что вы имеете в виду?» «Кто написал это?» «Мистер Гудвин». «Разумеется, я следил за их физиономиями. За первые несколько минут они пару раз переглянулись, но потом, почти не отрываясь, смотрели на Вульфа. Затем Кремер стиснул зубы, и его красная рожа побагровела больше обычного. А Роуклиф начал то и дело облизывать губы. Некоторые говорят, что Роуклиф красавчик. Я сам признаю, что 6 футов его плоти распределены довольно неплохо, но вот лицо его напоминает мне морду верблюда с приклеенной ухмылкой. Сделайте, конечно, скидку на то, что я его не перевариваю. Пленка заканчивалась. Вульф сказал: «Возможно, вам и придется. Я не могу сказать вам, как поступлю дальше, мистер Коупс, потому что еще и сам не знаю. Если вы мне понадобитесь, то я знаю, как вас найти». Я щелкнул выключателем. «Эх, дьявольщина!» – процедил Кремер. Он был настолько взбешен, что голос звучал тише обычного. 4 дня назад! 4 дня! И вы еще велели, чтобы он никому ничего не говорил? И после этого вы смеете вызвать нас? Черт побери, да я вас...» фыркнул Вульф. «Вы же не идиот, да и меня таковым, кажется, не считаете. Если бы я поверил, что он говорит правду, то я, возможно, известил бы вас в ту же минуту, но уж, безусловно, не просил бы его держать язык на привязи. Однако у меня имелись веские основания подозревать, что он солгал. Как мог Кеннет Мир узнать о том, что Одел собирается подсыпать в виски ЛСД? Не знаю, сколько усилий вы предприняли, чтобы выяснить, кому об этом было известно, но зато я знаю, чего это стоило нам. Мне кажется сомнительным, чтобы Мир мог об этом узнать. Но в таком случае возникает вопрос, а откуда мог Коупс прознать об этом? Ведь это должно было держаться в строжайшем секрете. Ни вы, ни окружной прокурор не придавали этот факт огласке. И я решил выяснить это сам. В случае, если бы нам удалось выяснить источник разглашения, я собирался немедленно поставить вас в известность. И вот, в пятницу утром, мы собрались здесь впятером